Миссия Ник. Величайшие загадки нашего существования все еще требуют исследования, и вопреки всей очевидности чувств и учений, точной и сухой науки, сама смерть не сможет быть препятствием для удивительных превращений, свидетелями которых мы являемся. Мне удалось установить непоколебимый покой ума, быть стойким в горе и несчастье, достичь такой степени удовлетворенности и счастья, что я могу извлекать удовлетворение даже из темных сторон жизни, многочисленных испытаний и несчастий существования. У меня есть слава и несказанное богатство. Более того, все же сколько было написано статей, в которых меня объявляли непрактичным неудачником, и сколько бедных, постоянно сражающихся со всеми авторов, называли меня фантазером и мечтателем. Вот они, недальновидность и недомыслие мира. Никола Тесла. Все, кто пытается изучить достижения Теслы, тут же наталкиваются на тайные загадки. Чаще всего из них выделяются три. Была ли его так и нереализованная концепция беспроводной передачи энергии в разные уголки Земли достаточно научно обоснованной? Что он в действительности делал во время своих экспериментов с лучевым оружием на последнем этапе существования башни Вордонклифф? Что произошло с рукописями великого изобретателя, содержащими незапатентованные изобретения и другие, ныне не найденные документы, сразу же после его смерти? К категории менее существенных вопросов относится вопрос о роли Теслы в проекте «Радуга» и очень странном интересе разведывательного департамента США к некоторым работам изобретателя в конце 1940-х годов. На протяжении ряда лет биографы Теслы пытались найти записи, подтверждающие существование секретных изобретений. Но на все официальные запросы Архив управления научно-технических исследований ВМС и ВВС постоянно отпирается категорическим отсутствием каких-либо сведений. Это тем более любопытно, поскольку первый биограф Теслы О'Нил уже зимой 1943 года заявил, что федеральные службы забрали из его домашнего архива даже личные письма Теслы к нему. Не говоря уже о многочисленных папках с черновыми набросками самых разнообразных проектов и изобретений. Сколько потом О'Нил не пытался выяснить судьбу тесловских папок, ему так и не удалось что-либо узнать о них. Вообще, позиция О'Нила относительно творческого наследия великого изобретателя за несколько лет претерпела полное изменение. Если сразу же после смерти Теслы он категорически настаивал на том, что в бумагах изобретателя содержатся проекты, способные перевернуть мир, то потом он почему-то неожиданно пришел к выводу, что так называемое секретное оружие Теслы — просто ерунда, а его теории были совершенно непрактичными. Одновременно он вдруг признал, что никогда ничего не знал о неопубликованных работах Теслы, и когда он пытался узнать что-то у самого изобретателя, тот становился неразговорчивым пропорционально приложенному нажиму. Вообще говоря, все проблемы с творческим наследием великого изобретателя происходили из-за его оригинального социального статуса исследователя-одиночки. Тесла никогда не входил в какой-либо научно-исследовательский центр, кроме краткого периода работы в молодости на короля изобретателей Эдисона. Поскольку он никогда не принадлежал какой-нибудь группе исследователей и не сотрудничал с каким-либо институтом или университетом, то у него не было коллег, с которыми он мог бы обсуждать развитие работ. Соответственно, не было официального доступного хранилища для его записей, фиксирующих результат проводимых исследований. Все биографы, начиная с О'Нила, подчеркивают, что чаще всего Тесла работал не только в одиночку, но и секретно. Таким образом, любые изобретения, которые он не запатентовал или не отдал миру безвозмездно, были в той или иной степени покрыты тайной. И поэтому из-за того, что рукописи, которые он оставил после своей смерти, находятся в чьей-то собственности, диапазон его достижений остается частично покрытым тайной. Во второй половине прошлого века интерес к исследованиям Теслы достиг уровня спорадической сенсационности. То одно, то другое издание с гордостью сообщали, что им удалось найти информацию об участии изобретателя в каком-то замысловатом секретном проекте. Увы, в подавляющем большинстве случаев это были устаревшие исследования, связанные с микроволновым излучением. В Америке, России, Канаде и ряде других стран постоянно проводятся научно-исследовательские работы, фактически переросшие пионерские работы великого изобретателя, начиная с воздействия на погодные условия и заканчивая обогащением ядерного топлива. Некоторые исследования проводятся группами любителей, и лабораториями для них служат старые армейские ангары. А некоторые проекты наподобие HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, программы высокочастотных активных авроральных исследований, имеют статус сверхсекретных и огромное бюджетное финансирование. Первым импульсом к подобным работам следует, конечно, считать загадочные эксперименты Теслы 1899 года в Колорадо-Спрингс. Ученые до сих пор могут только строить гипотезы об истинной цели и достигнутых изобретателем результатах. Кое-что удалось понять лишь в самое последнее время при скрупулезном совмещении отрывочной информации из дневников, лабораторных записей и немногих рассекреченных документов. Больше всего сказанное касается следующих документов. Телегеодинамика или провоцирование движения земной поверхности на расстоянии. Этот документ ранее был известен в форме письма, датированного 12 июня 1940 года, которое Тесла направил в электрическую компанию Вестингауза. В нем он предлагал метод передачи больших объемов энергии на огромные расстояния путем резонансных механических вибраций земной коры. В качестве источника энергии изобретатель предлагал использовать некий загадочный электромеханический агрегат, вмонтированный в скальные породы и сообщающий энергию с резонансными частотами земной коры. Предложенная схема показалась экспертам компании Вестингауза совершенно абстрактной и неработоспособной. Новые способы передачи энергии без рассеивания через различные природные среды. В этих недатированных заметках Тесла описывал электростатический метод получения очень высоких напряжений и огромных объемов энергии. Основу метода составлял некий особый генератор для ускорения заряженных частиц, в основном электронов. Такой пучок электронов высокой энергии, проходящий через воздух, должен был являться концентрированным и нерассеиваемым способом передачи энергии через природную среду с различными свойствами. В качестве одного из вариантов исполнения Тесла описывает ламповый агрегат с многоэлектронным вакуумным баллоном, очень сложной и необычной конструкции. Эта недатированная схема имеет отношение к нынешнему способу получения катодных лучей высокой энергии за счет совместного использования высоковольтного электростатического генератора и вакуумной лампы для ускорения электронов. Хорошо известно, что подобные устройства, хотя и представляют научный и медицинский интерес, но не способны передавать большие объемы энергии на большие расстояния нерассеиваемым пучком. Приложения Теслы по данному направлению исследований опять-таки были признаны, но уже правительственными экспертами, малоработоспособной комбинацией лампового генератора и излучателя нетрадиционной конструкции. Метод получения мощных излучений. Недатированная служебная записка, написанная Теслой и описывающая новый процесс получения мощных лучей или излучений. В этой записке дается обзор работ Ленарда и Крукса, а также описываются работы Теслы по получению высокого напряжения, и лишь в последнем абзаце дается расплывчатое схематичное описание изобретения. Так что же произошло с техническими документами на аппараты, извергающие смертоносные излучения с башни Теслы и на эсминце Элдридж? Были ли в изобретениях Теслы еще и таинственные лучи, дезинтегрирующие всю попадавшуюся на их пути материю? Если правительственные органы в присутствии живых свидетелей, давших показания под присягой, всячески отнекивались от похищения архивов Теслы, значит, что-то было в них ценного. И, может быть, настойчиво циркулирующие слухи о сверхсекретном исследовательском проекте с мощным информационным прикрытием под кодовым названием «Миссия НИК» имеют под собой весомое основание. Из всего сказанного можно сделать вывод, что уничтоженные рукописи Теслы все еще существуют и высоко ценятся. Можно быть уверенным, что проект «Миссия НИК» появился далеко не на пустом месте. Несомненно, что Тесла обладал интуитивным пониманием принципа действия квантовых генераторов и лучей высокоэнергетичных частиц, как и явлений сверхвысокого напряжения. Конечно, сегодня мы понимаем все эти физические показатели и характеристики гораздо лучше и можем с высокой степенью вероятности оценить многие экстравагантные утверждения великого изобретателя. Многие, но далеко не все. Большинство экспертов сходятся во мнении о том, что настоящие секреты магнетронного мазера Теслы и его телесиловых лучей спрятаны в глубине сейфов под грифом совершенно секретного проекта «Миссия Ник». Но все же кажется, что все лучи смерти Теслы имели какое-то отношение к современному пучковому оружию, испускающему частицы и плазменные образования. Мы, конечно, до сих пор не знаем точно, как конструировал свои волновые пушки и пучковые орудия Тесла, но есть некоторые основания предполагать, что в этих аппаратах не последнюю роль играли различные модификации катушек и резонансных трансформаторов Теслы. В любом случае, даже если бы мы поняли намерения Теслы более точно, сравнить его достижения с современной глубиной и важностью вопроса было бы крайне затруднительно из-за непроницаемой завесы секретности. Тем не менее, работа Теслы с высокими напряжениями по получению высокоэнергетических частиц находится в русле аналогичных современных исследований по физике высоких энергий. Из дневниковых записей изобретателя понятно, что он предвидел современные линейные и циклические ускорители. Сейчас такие установки обладают энергетическим уровнем в десятки миллиардов электрон-вольт, или, по крайней мере, в 1000 раз большими энергетическими уровнями, чем удавалось добиться Тесле. Я уверен, что его усиливающие передатчики были сильно впечатляющими. Возможно, он получал некоторые интересные дуги и искры, которые были тем, что сейчас мы изучаем как плазму. Сдерживание плазмы — это огромная область в современной физике. Например, увидеть, можно ли небольшие количества вещества превратить в огромное количество электрической энергии в хорошо ограниченной плазме. В заключение Ламберт Долфин сообщает, что ранние открытия и изобретения Теслы были поистине гениальными и опережали свое время. Довольно трудно узнать что-либо о современном состоянии программы по лучевому оружию, поскольку практически все сильно засекречено. Очевидно, что применяемые технологии оказались очень сложными. В результате возникают вопросы об осуществимости этого проекта. Но очень многие специалисты все же напряженно трудятся над решением этой задачи. В то же время деятельность других наций в этой области тщательно исследуется агентствами федерального правительства. Действительно, создание серии лучевого оружия заряженных частиц было предметом серьезных обсуждений в США на протяжении последних 25 лет. И эти обсуждения ничуть не менее важны, чем те, которые имели место в далеком 1947 году. Когда военная разведывательная служба определила, что рукописи о лучевом оружии, найденные среди бумаг Теслы, обладают чрезвычайной значимостью. Поскольку в последние годы жизни у Теслы не было лаборатории, он не мог разрабатывать свои идеи. Неоспоримо одно. Почти полвека назад изобретатель описал в общих терминах оружие, которое может оказаться основным в космический век. До конца своих дней он, будучи пацифистом, надеялся, что эти знания будут использоваться не для войны на Земле, а для межпланетной коммуникации с нашими соседями по космосу, в существовании которых Тесла был абсолютно уверен.